Я думаю, что Довлатову нравилось у импрессионистов лишь то, чему он мог у них научиться. Не результат, а метод. Они, замечает Сергей, предпочитают минутное вечному. Это можно сказать и о довлатовской прозе. Если передвижники нагружали картины смыслом до тех пор, пока художественная иллюзия не становилась простодушной условностью, то импрессионисты полагались на случай. Изображая мир в разрезе, они верили, что действительность как сервелат. Всякий ее ломтик содержит в себе полноту жизненных свойств. Муравей, ползущий вдоль рельсов, никогда не поймет устройство железной дороги. Для этого необходимо ее пересечь, причем в любом месте. Довлатов шел не вдоль, а поперек темы. Как импрессионисты, он не настаивал на исключительности своего сюжета. Когда Довлатов писал портрет мира, ему, как и им, подходил в сущности любой ландшафт. Его пейзажем были люди, настоящие люди. Поэтому Довлатову и не годились вымышленные персонажи. Он должен был работать на пленэре. Ведь только живые люди сохраняют верность натуре. Они и есть натура. Человек — вещь природы. Она заключена в нем точно так же, как в дереве или камне. Делая ее видимой, искусство рождает мир. Искусственное создает естественное и возвращает туда, откуда взяло. Мариенгоф, автор знаменитых мемуаров «Роман без вранья», описал этот процесс с редким знанием дела. Хорошие писатели поступают так. Берут живых людей и всаживают их в свою книгу. Потом те вылезают из книги и снова уходят в жизнь, только в несколько ином виде, я бы сказал, менее смертном. Человека нельзя придумать, как нельзя выдумать облако. Природа всегда переплюнет наше воображение. Неспособный конкурировать с природой художник может ее лишь упростить. Например, нарисовать, как это делали сюрреалисты, облако квадратным. Однако квадратное облако не облако вовсе, это инверсия естества. В литературе таким методом штампуют из героев типы, делая из Обломова Обломова с маленькой буквы, мы переходим от живой конкретности арифметики к мертвой абстракции алгебры, от бесконечного разнообразия цифр к ограниченности алфавита, каждая буква которого обладает условным, а не абсолютным значением. Упрямо сохраняя неповторимую индивидуальность, цифра, как человек, может быть равна лишь самой себе. Довлатов, кстати, очень любил героя Леонида Андреева, который говорил, что из-за порочности недостоин носить человеческое имя и поэтому просит называть его буквой, а лучше цифрой. Часть четвертая. Довлатов понимал, что окружает себя своими жертвами, но сделать ничего не мог. Даже заменить настоящее имя персонажа для него было мучительно. Все равно, что стать соавтором чужого произведения. Вымышленные имена, как бумажные цветы, не могут ни приняться, ни прорасти. Подмены может не заметить читатель, но не автор. Придуманное имя ему мешает, ибо не заменяет настоящее, а конкурирует с ним. Фальшивый персонаж отпихивает настоящего. Даже в газетной текучке Сергей предпочитал обходиться без псевдонимов. При необходимости он употреблял инициалы СД. Опасность псевдонимов в том, что они заменяют личность автора фантомами. Не случайно они так редко похожи на настоящие фамилии. Я, правда, знаю журналиста Каца, принципиально подписывавшегося Левин.